Вскоре, однако, пища стала действовать на юного Кэдлса по-новому. Хотя священник всячески старался воспитать великана послушным земледельцем и поэтому преподал ему лишь самые скромные уроки, ученик начал задавать вопросы и допытываться до сути вещей. Он начал размышлять. Мальчик превращался в подростка, и все яснее становилось, что мысль его работает по-своему, и священник над нею не властен. Почтенный пастырь всячески силился этого не замечать, но как тут было не тревожиться? Все вокруг будило мысль юного гиганта. С высоты своего роста он уж, наверное, поневоле многое видел и примечал, а кругом были люди, и постепенно он должен был понять, что и он тоже человек. Только чересчур огромный и нескладный, и потому, увы, многого лишен. Дружный гул голосов, доносившийся из школы, таинственная церковь с ее пышным убранством, источавшая такую чудесную музыку, и веселый хор собутыльников в трактире, приветливые огни свечей и каминов за окнами, в которые он заглядывал из темноты, или шумная, не очень понятная суета нарядных людей на лужайке для крикета. Уж, наверное, все это громко взывало к его сердцу, тоскующему в одиночестве. Подкрадывалась юность, и его, по-видимому, все больше интересовали влюбленные, их встречи и расставания, их тяга друг к другу, та сокровенная близость, что занимает столь важное место в жизни. Однажды воскресным вечером, в тот час, когда просыпаются звезды, летучие мыши и страсти сельских жителей, парень с девушкой отправились целоваться на дорогу влюбленных. Эта укромная прогалина среди густых высоких кустов вела к верхней сторожке. Они самозабвенно целовались в теплых сумерках. Им было уютно и безопасно. Что еще нужно влюбленным? Помешать мог только случайный прохожий. Но они увидели бы его первыми. Высокая в два человеческих роста живая изгородь, уходившая к молчаливым меловым холмам, казалась им вполне надежным укрытием. И вдруг, непостижимо, какая-то сила оторвала их друг от друга и от земли. Громадные руки осторожно держали обоих под мышки, высоко в воздухе, и карие глаза юного Кэдлса с недоумением вглядывались в их разгоряченные лица. Неудивительно, что оба потеряли дар речи. «Почему вам нравится так делать?» — спросил Кэдлс. Оторопев, они молчали. Но потом парень вспомнил, что он мужчина, и разразился подобающими случаю криками, угрозами, проклятиями, требуя, чтобы Кэдлс опустил их на землю. Тут юный Кэдлс вспомнил, как надо себя вести, очень вежливо и осторожно посадил их на прежнее место, поближе друг к другу, чтобы они опять могли целоваться, помешкал еще немного и исчез в сумерках. «Ох, и дурацкое положение!» — признавался мне после парень. «Сидим, знаете, стыдно друг перед другом. Принесла его нелегкая. Мы ведь целовались, сами понимаете, и вот смех по ее выходит. Это я во всем виноват». До того разозлилась, как шли домой, и говорить со мной не хотела. Без сомнения, великан принялся изучать жизнь. Пытливый ум задавался все новыми вопросами. Ответа Кэдлс пока искал у немногих, но вопросы эти не давали ему покоя. Похоже, что порой он подвергал мать самому настоящему допросу. Он приходил к ней во двор, осторожно выбирал место, чтобы не передавить кур и цыплят, медленно опускался на землю и прислонялся спиной к амбару. Тотчас к нему сбегались цыплята и с удовольствием выклевывали свалявшуюся меловую пыль из швов и складок его одежды. А порой несмышленый котенок миссис Кэдлс, ничуть не опасавшийся великана, выгибал спину дугой и начинал стремглав носиться взад и вперед, со двора в дом, в кухне на печку, снова кувырком вниз во двор и по ноге Кэдлса, по боку ему на плечо, мгновенное раздумье и прыг, опять все сначала. Иногда, расшалившись, зверек впивался когтями в лицо Кэдлсу, но тот не решался его тронуть. Такая кроха, еще раздавишь. Да он и не боялся щекотки. А потом он ставил мать в тупик каким-нибудь неожиданным вопросом. «Матушка», — говорил он, — «если работать, это хорошо, почему же не все работают?» Мать поднимала на него глаза и отвечала, «Это хорошо только для таких, как мы». Сын задумывался, «А почему?» — спрашивал он. И, не получив ответа, продолжал, «Для чего люди работают, матушка? Почему я день-деньской ломаю камень, ты стираешь белье, а вон леди Вондершут катается себе в коляске да разъезжает по красивым чужим краям, а нам с тобой их сроду не видать?» «Потому что она леди», — отвечала миссис Кэдлс. И юный Кэдлс опять погружался в раздумья. «Благородные господа нам, беднякам, дают работу», — говорила миссис Кэдлс. «А без них на что бы мы жили?» Эту мысль тоже надо было переварить. «Матушка», — снова начинал сын, — «если бы на свете не было господ, наверное, все принадлежало бы таким, как ты и я, и тогда, Господи, помилуй, чтоб тебе провалиться, парень», — восклицала миссис Кэдлс. Благодаря отменной памяти она после смерти своей мамаши превратилась в такую же красноречивую и решительную особу. «Как прибрал Бог твою бедную бабушку, так с тобой никакого сладу не стало. Не лезь с вопросами, не то наслушаешься вранья. Коли мне на твои вопросы всерьез отвечать, так я со стиркой и до завтра не управлюсь. А кто отцу обед сготовит?» Сын смотрел на нее с удивлением. «Ладно, матушка», — говорил он, — «я ведь не хотел мешать тебе». И продолжал размышлять. Так же размышлял он и в тот день, 4 года спустя, когда его в последний раз видел священник. Человек уже не просто зрелых лет, а перезрелый. Представьте себе этого почтенного джентльмена. Он несколько постарел и расплылся, голос у него немного осипший, память дырявая, речь не очень внятная, уж не столь уверены его движения, не столь тверды принципы, но, несмотря на все три волнения, которые доставило ему и его приходу, пища богов, глаза его по-прежнему смотрят бодро и весело. Да, немало пережито страхов и тревог, а все-таки он остался жив и здоров, и верен себе, а за 15 долгих лет целая вечность, и к треволнениям можно претерпеться. «Достаться-то нам досталось», — говаривал он, — «и многое изменилось с тех пор, сильно изменилось. Прежде, помню, любой мальчишка мог прополоть огород, а теперь без лома и топора не обойдешься, особенно поближе к чащобе. И нам, старикам, по сю пору непривычно, что вся долина и даже старое русло реки засеяны пшеницей. Вон она какая этим летом вымахала, 25 футов вышиной. Лет 20 назад у нас тут жали по старинке серпами, и то-то радости было, когда урожай заполнял целую телегу, добрые старые обычаи. Чарка доброго вина, да простая бесхитростная любовь. Бедная леди Вондершут, она не признавала новшеств, аристократка старого закала. В ней было что-то от 18 века, я всегда это говорила, какой язык, сочность, прямота, выразительность. К концу жизни она порядком обеднела. Эти огромные сорняки заполонили весь ее сад. Не то чтобы у нее была уж такая страсть к садоводству, но она любила, чтобы там был порядок, чтобы все росло, где полагается и как полагается. А оно, как взялось, выше да выше, ну, миледи и растерялась, и еще наш урод ей досаждал под конец, ей стало казаться, будто он вечно глазеет на нее через забор, и досаждала, что он ростом чуть ли не с ее дом оскорбляла ее вкус и чувство меры, бедняжка. Не думал я ее пережить. Не вытерпела, сбежала от тех огромных майских жуков, целый год мы не могли от них избавиться. Вывелись из большущих личинок там, в долине. Эдакая мерзость, с крысу не меньше. Да и муравьи тоже ее угнетали. Все перевернулось, не стало здесь мира и покоя. Но она и объявила, что уж лучше жить в Монте-Карло. Взяла и укатила. Говорили, она там крупно играла. Умерла в гостинице, печальный конец, на чужбине. Да, не ведает человек, что ему уготовано. Такой был старинный род, всегда повелевали своими соотечественниками, и вот, вырвано из родной почвы. Так-то... все равно гнул он свое. Дело свелось к пустякам. Ну, мешает, конечно, детишкам негде побегать, как бывало. Уж очень пошли кусачие муравьи и прочая живность. А вообще-то невелика разница. Помню я, поговаривали, что порошок этот весь мир перевернет, но, видно, есть на свете такие твердыни, что их никакими новшествами не пошатнешь. Толком не скажу, я ведь не из нынешних философов. Эти вам все на свете растолкуют. Эфир, да атомы, эволюция, как бы не так. То, о чем я говорю, никакими вашими науками не объяснишь. Здесь все дело в разуме, а не в знании. Высшая мудрость, человеческая природа, называйте как хотите. И вот, наконец, настал тот последний раз. Священник не подозревал о том, что его ожидает. Он совершал свою обычную прогулку среди холмов по той же дорожке, по которой гулял уже лет 20, и направлялся к месту, откуда всегда наблюдал за юным Кэдлсом. Слегка запыхавшись, он поднялся на край карьера. Куда девался молодецкий шаг его юности? Но Кэдлса в карьере не было. Священник обогнул заросли гигантских папоротников, чья густая тень уже начинала заслонять Хенгер, и увидел великана. Тот сидел на холме и, казалось, размышлял над судьбами мира. Он облокотился на поднятые колени, склонил голову на бок, подпер щеку ладонью. Священник видел только его плечо и не мог разглядеть недоумевающих глаз. Должно быть, юноша глубоко задумался. Он сидел так тихо, неподвижно, и он не обернулся. Он так никогда и не узнал, что священник, сыгравший такую важную роль в его жизни, смотрел на него в самый последний раз. Кэдлс его даже не заметил. Как часто именно так и расстаются люди. А священника в тот миг поразила догадка, что никто в сущности и понятия не имеет, какие думы бродят в мозгу великана, когда он отдыхает от своих нелегких трудов. Но сегодня старик слишком устал, чтобы обременять себя новой темой, и мысль его опять свернула на протаренную дорожку. Медленно он шагал домой по тропинке, которая теперь уже не пересекала луг напрямик, как в былые годы, а извивалась, огибая молодые купы гигантских трав. Нет, ничто не изменилось, суть не в размерах. Извечный круг жизни, тот же неизменный путь. И в ту же ночь, сам того не заметив, он тихо ушел тем же неизменным путем из мира таинственных перемен, которые отрицал всю свою жизнь. Его похоронили на Чизинг-Абрайтском кладбище под самой большой ивой, и скромную могильную плиту с надписью, которая кончалась словами ныне и присные во веки веков, мгновенно скрыла от глаз поросли гигантской травы. Траву эту не брал серп и не могли сгладать овцы, ее серые пушистые метелки наползали на деревню, как туман, поднимавшийся с тучных влажных низин, оплодотворенных пищей богов.